Глава 9. Ля Фронтера. Фронтир — это передний край, место встречи дикости и цивилизации. Это линия наиболее быстрой и эффективной американизации. Дикая природа осваивает колониста. Фредерик Джексон Тёрнер. Важность фронтира в американской истории. Галапагосский рифт. 0,55 градуса северной широты. В 17:00 все участники экспедиции погрузились на электробусы. Их снабдили проспектами, буклетами, блокнотами, все материалы были пронумерованы и носили гриф «Секретно». Им выдали спортивную одежду с логотипом Гелиоса. Особенно всем понравились черные кепки, как у полицейских отрядов особого назначения. В них ученые сразу приобрели суровый вид. Али удовольствовалась футболкой с эмблемой Гелиоса на спине. С едва слышным мурлыканьем автобусы выехали из ворот огороженной территории на улицу. Город Наска напомнил Али Пекин с его стайками велосипедистов. В таком быстрорастущем городе в час пик на велосипеде доедешь гораздо быстрее. Люди спешили на работу. Через окно Али разглядывала их лица, лица жителей Тихоокеанского бассейна. Пыталась понять, чем они живут. Вот где праздник энтузиазма. На рассекреченных картах такие города, как Наска, походили на нервные клетки, тянущие в разные стороны свои отростки. Людей сюда влекло то же, что всегда. Дешевые земли, залежи драгоценных металлов и нефти, свобода от прежних устоев, возможность начать все заново. Али думала встретить здесь угрюмых эмигрантов, отщепенцев, которым некуда больше податься. Но видела лица образованных людей — банкиров, предпринимателей, руководителей, работников сферы обслуживания. Как портовый город будущего, Наску считали новым Сан-Франциско или Сингапуром. За 4 года он стал основным связующим звеном между экваториальным подземным миром и городами западного побережья обеих Америк. Али радовала, что люди в Наске выглядят нормальными и здоровыми. Разумеется, сюда вниз едут молодые и сильные, и потому населению здоровья не занимать. Почти все такие города оснащались лампами, имитирующими солнечный свет. И уличные велосипедисты тут были загорелые, словно заядлые серферы. Мало кто не встречал вернувшихся снизу солдат или рабочих, страдающих непонятными заболеваниями. Рост костей, увеличенные глаза, странные опухоли и наросты, даже рудиментарные хвосты. Некоторое время религиозные группы обвиняли в этом ад, считая происходящее доказательством божественного промысла. Ад — своеобразный гулаг, и попасть туда — уже наказание. Теперь, глядя вокруг, Али убеждалась, что фармацевтические компании вполне успешно борются с воздействием преисподней. У людей в Наске не было никаких отклонений. Али поняла, что ее собственная, едва осознанная боязнь превратиться в жабу или обезьяну абсолютно необоснована. Город был похож на огромный торгово-развлекательный комплекс с деревьями в катках, цветущими кустами. Чистота. Кругом имена новейших брендов. Рестораны, кофейные бары, супермаркеты, торгующие абсолютно всем, от рабочей одежды и сантехники до штурмовых винтовок. Идиллию слегка портили нищие калеки и уличные торговцы контрабандой. На одном перекрестке старуха-азиатка продавала живых щенков, привязанных к палочкам. Вот бедняги. «Мясо для жаркого», — объяснил Али сосед. «Их продают на вес. По катте. Это китайская мера. Чуть больше фунта или 500 граммов. Говядина, курятина, свинина, собачатина». «Спасибо», — поблагодарила Али за разъяснение. Ему явно было интересно. «Я вчера специально присматривался. Они тут все едят, что движется. Жучков, червячков, личинок, даже ящериц. Сяолон называется». Али смотрела в окно. Вдоль дороги тянулась огромная прозрачная колбаса. 20 футов высотой и длиной с футбольное поле. На пластике светилась надпись на хангуле, корейском письме. Али по-корейски не понимала, но теплицу ни с чем не спутаешь. За первой оказалась вторая, потом еще одна. Они лежали друг за другом, словно гигантские куколки. За стенами суетились рабочие садовники, ползали по лесенкам, прислоненным к деревьям. Летали разноцветные попугаи, пробежала обезьяна. Здесь внизу процветали субсерии. Растительные сообщества, порожденные вторгшимся видом, в данном случае человеком. Вдалеке мягко громыхнул взрыв. Такие сотрясения Али чувствовала всю ночь, несмотря на пружинный матрас. Непрекращающиеся строительные работы, по-видимому, велись повсюду. Узнать границу освоенных земель было нетрудно. Аккуратные прямые углы сменились грубыми каменными стенами. По асфальту ползли трещины. Своды были покрыты островками мха, среди которых торчали колючая проволока и лазерные излучатели. Колонна выехала на недавно пробитую кольцевую дорогу, опоясывающую город. Автомобильные пробки, велосипедисты и пешеходы остались позади. Электробусы стали набирать скорость. Глазам пассажиров предстал огромный соляной купол, уже заселенный. Под этим колпаком кипела жизнь. Весь свод, поперечником 3 мили и высотой 1000 футов, был ярко освещен. Наверху сейчас приближается закат, а здесь внизу ночи не бывает. Искусственный свет Наски горит 24 часа в сутки. Настоящий Прометей на скале из кофеина. За всю ночь поспать удалось только урывками. Всеобщий подъем переходил в какое-то детское возбуждение. Али тоже захватил дух приключений. А утром, измученные ожиданием, люди были готовы к любым свершениям. Сцена последних приготовлений растрогала Али. Напротив нее через проход сидел какой-то здоровяк. Он стриг ногти с таким тщанием, словно от этого зависела его жизнь. Прошлой ночью несколько самых молодых женщин, они только-только познакомились, провели предрассветные часы, делая друг другу прически. Немного завидуя, Али слушала, как люди звонили женам, мужьям, любимым и родителям, уверяя их, что нет никакой опасности. Али про себя молилась за них. Электробусы остановились рядом с железнодорожной платформой, и пассажиры высадились. Тут же стоял поезд в стиле ретро. Не будь он с иголочки новый, его можно было бы принять за допотопный. Платформу окаймляли железные рейки, черные и цвета морской волны. Большую часть поезда составляли грузовые вагоны и платформы с рудой. Станцию патрулировали солдаты в полном вооружении. Рабочие грузили ящики на платформы. Впереди стояли 3 роскошных спальных вагона, снаружи отделанных алюминиевыми панелями, а внутри — под вишню и дуб. Али не переставала удивляться, как много денег вкладывается в разработку новых земель. Всего 5 или 6 лет назад эти территории, по-видимому, принадлежали Хейдлам. Спальные вагоны на сверкающих рельсах. Еще одно свидетельство того, насколько руководство корпорации уверено в своих завоеваниях. «И куда нас теперь?» — громко проворчал кто-то. Были и другие недовольные. Людям не нравилось, что Гелиос окутывает каждый этап путешествия ненужной тайной. Никто не знал, где расположена научная база. «В пункт Z3», — ответил Монтгомери Шоут. «Я о таком не слышала», — сказала женщина. «Планетолог», — вспомнила Али. «Владение Гелиоса на самых задворках». Один из геологов начал разворачивать геодезическую карту. «На картах его нет», — ободряюще улыбаясь, добавил Шоут. «Но вы сами убедитесь, что это не важно». Такая беспечность вызвала новый ропот, который Шоут проигнорировал. Прошлым вечером, во время банкета, организованного Гелиосом для вновь прибывших ученых, Шоута представили всем как руководителя экспедиции. На первый взгляд он вполне соответствовал такой должности. Неуемная энергия, мускулистые руки со вздувшимися венами. Однако впечатление производил двоякое. Мало того, что лицо какое-то скорбное от несбывшихся амбиций, зубы кривые, Шоута вел себя непонятно, со странным равнодушием. Старался излучать обаяние, и в то же время ему было безразлично, действует оно или нет. До Али дошли слухи, что он пасынок самого Купера. У того был и родной сын, законный наследник состояния Куперов, а на долю Шоута, видно, выпадали более рискованные обязанности. Например, сопроводить экспедицию на самые окраины империи Гелиоса. Почти шекспировский сюжет. «На следующие 3 дня наш дом здесь», — объявил он. Вагоны супермодерн, обслуживающий персонал. Занимайте любые купе. Можете селиться по одному. Места хватит всем. Шут говорил с великодушием человека, который привык оказывать гостеприимство за чужой счет. Устраивайтесь, примите душ, поспите, расслабьтесь. Потом пообедайте. Есть вагон-ресторан. Можете заказать обед в купе, посмотреть кино. Гелиос не поскупился. Таким образом, корпорация желает вам и мне счастливого пути. О месте назначения больше никто не спрашивал. В половине шестого музыкальный звон возвестил отбытие. Бесшумно, словно отвязанный плот по течению, экспедиция Гелиоса двинулась в неизвестность. Путь казался ровным, но на самом деле дорога очень постепенно шла вниз. Как выяснилось, тут работала гравитация. Двигатель находился позади и включался только для подъема вагонов обратно, к станции. Один за другим, влекомые земным притяжением, вагоны уходили от сверкающих огней Наски. Состав приблизился к терминалу с надписью «Трасса номер 6». Рядом с шестеркой кто-то в приступе ностальгии вывел маркером еще одну. Потом кто-то уже другим цветом пририсовал третью шестерку. Один молодой биолог соскочил с поезда, чтобы в последний раз щелкнуть фотоаппаратом, и под одобрительные крики остальных запрыгнул в вагон. Все почувствовали, что начало получилось хорошее. Поезд миновал воздушно-тепловую завесу и отправился дальше. Немедленно температура и влажность упали. Тропического климата Насхи как не бывало. В туннеле было холоднее градусов на 10, а воздух сухой, как в пустыне. Теперь поняла Али, они спускаются в настоящую преисподнюю. Ни адского пламени, ни серы. Напоминает скорее пустыню в штате Нью-Мексико. Рельсы блестели, словно кто-то их специально натирал. Поезд ускорил движение, и все разошлись по купе. У себя Али обнаружила плетеную корзиночку с апельсинами, шоколадом и печеньем. Маленький холодильник был заполнен до отказа. На подушке лежала красная роза. Али прилегла и увидела над собой экран. Можно выбрать любой из сотен фильмов. Ее слабостью были старые фильмы-страшилки. Она помолилась, потом благополучно уснула, убаюканная трейлером «Они» и стуком колес. Утром Али забралась в маленький душ и пустила на волосы горячую воду. Такие удобства казались просто невероятными. Как выяснилось, время завтрака она угадала правильно и, искупавшись, уселась перед окном с омлетом, тостами и кофе. Окно было маленькое и круглое, как иллюминатор. За окном темнела сплошная чернота, потому большие окна и не нужны. Потом Али заметила на стекле маленькие буквы «Пуленепроницаемые стекла компании Элис» и поняла, что и весь поезд защищен на случай нападения. В 9 часов все собрались в вагоне-ресторане. Первое утро в поезде решили посвятить занятиям, освежить в памяти правила оказания первой помощи, технику скалолазания, основы стрелкового дела и прочие знания, которые люди получили в предыдущие месяцы. Большинство ученых действительно все усвоили, и занятия напоминали скорее посиделки. После обеда Шут расширил программу занятий. В одном конце вагона-ресторана установили проекторы и большой монитор. Шут показал несколько презентаций, в которых члены экспедиции представляли свои теории. Али блаженствовала. Интересные лекции, приятная музыка, вкусные креветки. Первым выступали биолог и микроботаник. Они объяснили различия между троглобионтами, троглоксенами и троглофилами. Первые постоянно живут в пещерах. Трогл по-гречески «пещера» или «дыра». Подземный мир — их экологическая ниша. Вторые — троглоксены, например, саламандры. Живут в пещерах часть жизни и адаптированы к тамошним условиям. Третья группа — троглофилы. Сюда относятся летучие мыши и другие ночные животные. Часто посещают пещеры в поисках пищи или укрытия. Потом ученые начали рассуждать об особенностях при адаптации, о предрасположенности к темноте. Тогда Шоут выступил вперед и поблагодарил. Он был вежлив, но тверд. Тут все на хлебах Гелиоса, и это его спектакль. В оставшееся время представили других ученых, и они тоже выступили с сообщениями. Али заметила, что вся группа довольно молода. Мало кому было за 40, а некоторым едва исполнилось 25. Люди приходили и уходили, но Али сидела безвылазно, запоминая лица, имена и открывая для себя науки, о которых почти ничего не знала. После ужина, похожего больше на пикник, гамбургеры и холодное пиво, им пообещали показать новый голливудский фильм. Однако аппарат почему-то не работал, и тут Шоут растерялся. До сих пор его расписание включало ученых, имевших опыт выступления перед аудиторией или, по крайней мере, разбиравшихся в своем вопросе. Стараясь как-то оживить вечер смены программы, Шоут придумал нечто новенькое. «Поскольку мы уже начали знакомиться друг с другом», — заявил он, — «я хочу представить вам парня, от которого мы все теперь зависим. Нам чудом удалось добыть его у наших военных. Он известный разведчик и следопыт. У него высокая репутация. Рейнджер среди рейнджеров. Настоящий ветеран бездны. Дуайт!» — позвал он. «Дуайт Крокет! Я вижу, вы здесь. Не скромничайте!» Следопыт Шоута явно не готовился к такому вниманию. Он медлил, и Али повернулась, чтобы взглянуть на него. Упрямый Дуайт оказался тем самым незнакомцем, которого она встретила вчера в подъемнике. «Что он тут делает?» — удивилась Али. Под взглядами всех собравшихся Дуайт оторвался от стены и выпрямился. На нем были новые дорогие джинсы и белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, включая те, что на манжетах. Темные горнолыжные очки поблескивали, словно глаза какого-то насекомого. Со своей чудовищной прической Дуайт казался тут совершенно неуместным. Он напоминал Али работяг-пастухов, которым неловко в большой компании и которые чувствуют себя хорошо только в своей хижине. Татуировки и шрамы на лице и голове не вызывали желания познакомиться с ним поближе. «Я что, должен был выступить?» — спросил он из глубины вагона. «Идите сюда! Дайте нам на вас посмотреть!» — настаивал Шоут. «Невероятно!» — прошептал кто-то рядом с Али. «Слышал я про этого парня. Он в бегах». Дуайт не стал демонстрировать свое недовольство, только слегка покачал головой. Когда он, наконец, вышел вперед, все расступились. «Дуайт — как раз тот, кого стоит послушать», — сказал Шоут. «Он не заканчивал школ, у него нет диплома. Но в работе не это главное. Он провел 11 лет в плену у Хейдлов. Последние 3 года работал на рейнджеров и в спецназе. Гонял Хэдди. Я ведь, ребята, читал ваше резюме. Мало кто из вас вообще спускался под землю. А дальше электрифицированные зоны и вовсе никто не ходил. А вот Дуайт может рассказать нам, каково там, внизу». Шоут сел. Теперь очередь Крокета. Крокет стоя выслушал аплодисменты, и его застенчивость казалась по-своему подкупающей, какой-то трогательной. Соседи Али обсуждали его шрамы и что ему довелось вытерпеть в плену. Кто-то обозвал его дезертиром, кто-то безумцем, каннибалом, погонщиком рабов, животным. Люди говорили о нем, затаив дыхание и не скупясь на эпитеты. «Удивительно», — подумала Али, — «как рождаются легенды. Его считают психопатом, и все равно их тянет к нему, влечет романтика его воображаемых деяний». Дуайт не спешил удовлетворить всеобщее любопытство. В тишине стучали колеса. Скоро люди почувствовали неловкость. Али приходилось видеть, как нервничают в такой ситуации американцы и европейцы. А Дуайт с его спокойствием казался просто примитивным. Наконец его молчание стало слишком многозначительным. «Вам разве совсем нечего сказать?» — спросил Шоут. Дуайт пожал плечами. «Знаете, у меня давно не было такого интересного дня. Ваши люди знают свое дело». К такому Али не была готова, да и другие тоже. Значит, этот странный грубиян сидел весь день в уголке, тихий и незаметный, и потихоньку пополнял за их счет свое образование. Очаровательно. Шоут был раздражен. Наверное, рассчитывал на очередной аттракцион. «Тогда, может, вопросы? Вопросы есть?» «Мистер Крокет», — начала женщина из Массачусетского технологического. «Или к вам нужно обращаться по званию, капитан или...» «Нет», — ответил он. Меня выгнали. У меня нет звания. И мистер тоже лишнее». «Хорошо, значит, Дуайт», — продолжила женщина. «Я хочу спросить». «Не Дуайт», — поправил он. «Айк». «Айк?» «Слушаю вас». «Хейдлы исчезли», — продолжила она. «Каждый день цивилизация отодвигает тьму чуть дальше. Я хочу спросить, сэр, правда ли внизу так опасно?» «Всякое может случиться», — сказал Айк. «Значит, наша безопасность вовсе не гарантирована», — заключила женщина. Айк посмотрел на Шоута. «А он вам что пообещал?» Али почувствовала беспокойство. «Он знает что-то, что другим неизвестно. Хотя это ни о чем не говорит», — поразмыслив, решила она. Шоут наседал. «Ваши вопросы!» Али поднялась. «Вы были у них в плену», — начала она. «Не могли бы вы поделиться своим опытом? Что Хейдлы с вами делали? Что они вообще из себя представляют?» В вагоне наступила тишина. Россказни о чьих-то приключениях можно слушать хоть всю ночь. Как много могла бы Али узнать о Тайка, ведь ему знакома жизнь Хейдлов, их культура. Да что там, он, возможно, даже знает их язык. Айк улыбнулся. «Мне об этом нечего рассказать. Всеобщее разочарование». «Как вы думаете, они еще где-нибудь остались? Есть шанс их встретить?» — поинтересовался кто-то. «А куда мы направляемся?» — спросил Айк. Али показалось, что он нарочно дразнит Шоута, касаясь сведений, которые, по-видимому, от них скрывают. Раздражение Шоута росло. «А правда, куда мы направляемся?» — подхватил какой-то мужчина. «Никаких комментариев», — сказал Шоут Айку. «А вы сами там бывали?» «Никогда», — ответил Айк. «Правда, слухи до меня доходили, но я им не верю». «Какие слухи?» Шоут посмотрел на часы. Вагон слегка накренился, поезд тормозил. Люди бросились к окнам, моментально позабыв про Айка. Шоут встал на стул. «Собирайте вещи, ребята, у нас пересадка», —